Глава 45. Терра. Внизу раздался громкий, протяжный, немного траурный звук. Стражи играют боевую песню, до них уже докатился приказ. Слез нет, в груди лишь серая мгла неприглядного пепла мечтаний и счастья. Как легко оказалось все разрушить. Позади слышу крадущиеся шаги, обернулась на звук. Тигр. Только этого мне и не хватало. Может, не узнает? Платье, украшения, макияж отвлекут от сути моей. Все же здесь я другая, да и он совершенно другой. За какие-то сутки смог измениться настолько. Парадный, я бы сказала, костюм, пена кружев, даже походка и та стала совершенно иной. Хищной, уверенной и спокойной. Взгляд прямой, смелый. Что же с ним сделала Регина, что он смог обрести свою суть так скоро? Госпожа Нова... «Моя королева. Что вы хотели? Помочь?» «Любопытно знать, как дорого это обойдется, и потом помочь в чем?» «Все знают, кто имел удовольствие быть рядом с вами, к какому народу вы относитесь. Вспомните, мы же помогали вам одеваться. Только дракон. Слуги всегда видят больше других, тем более рабы. Мы слишком зависим от городской воли, чтобы пропустить хоть сколько-нибудь значимую деталь. Что ты хочешь?» Вы мне уже заплатили жизнью сестры. Золото для вас значит куда меньше, чем значило оно для меня. Но обмен жизнь на жизнь равнозначен. Хочу вас спасти. Меня одну или меня и мой народ тоже? Вас всех. Точно так же, как вы одна сумели уберечь всех детей нашей страны от неволи. Говори, пока сюда никто не пришел. Не приказывайте мне больше, у вас нет на это никаких прав. Я стал свободным и женатым мужчиной. Благодаря мне. Благодаря вам и Регине. Король Верош очень горевал, когда овдовел. Айхи казнили по его приказу. И все же. Ее смерть разрушила все. Айхи была знатного рода и имела огромные связи. Я и сам рассчитывал на ее поддержку в одном торговом деле, но, к сожалению, просчитался. Думаю, рана на сердце нашего короля еще свежа, не смогла полностью затянуться. Вас он станет оплакивать нисколько не меньше. Все же обязан будет напасть на вас точно так же, как на любую эйхарку, если узнает, что вы принадлежите к проклятому народу. Ты правильно сказал «если». Он узнает. Не расскажете вы, так другие. Тот же Нан, он слишком много знает и слишком сильно ненавидит эйхарцев. Но лучше бы это сделали вы. Зачем? Затем, что вас король обязательно пожалеет. Он отдал приказ напасть, а не уничтожить. Уверен, вы сможете одолеть подушкой любую атаку. Пары ударов будет достаточно. Не всякая объявленная война должна завершиться успехом. Допустим. А остальные? Нас много. Принцип может быть тот же. Стражам необходимо отдать приказ, чтобы они отступали при малейшем сопротивлении. Пусть шуточным, тогда поражение не будет настолько обидным. Веселый праздник. Игра. Деревянные мечи? Шум и гам. От деревянных мечей останутся синяки, кто-нибудь решится мстить из-за них. Вопрос в том, как уговорить короля. Несколько дней у вас есть. Стражи так быстро не соберутся. Вам нужно напомнить королю, насколько быстро способна женщина умереть от горя. Яд пить не буду. Яд неуместен, моя бывшая хозяйка. Голод и жажда лучше сделают свое дело. Вы зачахнете очень быстро, если откажетесь от еды. Слуги непременно доложат обо всем королю, он спустится вас навестить. Ну а дальше все будет зависеть только от вас и везения, но его вам с избытком хватает. Продержитесь вдали от супруга хотя бы неделю. За неделю я умру без еды и питья. С такими-то формами? Сомневаюсь. Хотя вы же человек. Несколько суток должно, наверное, получиться». «Не хотелось бы. Придет время, станем полезны друг другу опять. Сегодня я вам дал добрый совет. Вы недавно вернули мне путь к свободе. Теперь же простите, но я должен идти. Удачи. Она вам понадобится даже больше, чем мне самому». Прием все длится и длится. Изнемогаю от духоты и лживых улыбок. «Надоело. Пора удалиться к себе». Мужу пусть скажут, что у королевы внезапно случилась мигрень. Прошла мимо улыбающегося во все лицо Нана, Советник празднует свою победу. Не рано ли? Чую, у кого-кого, а его новость о моей мнимой болезни порадует до глубины души. Вот только верен ли совет тигра? У короля есть целый гарем. Заболела королева, можно заменить ее другой девушкой, здоровой и покладистой. Действительно, меня любит супруг, или это только мне кажется? Страсть так мало значит порой. Может, это все пыль, которую быстро разгонит вихрем нового увлечения? Да нет же, не может этого быть. Не сияли бы у него тогда так глаза, не смотрел бы он на меня столь горячо. Любит, точно знаю, что любит. Не сможет казнить вместе со всеми эйхарцами, не отдаст палачу. Главное — разыграть последнюю карту как следует. Других идей у меня все равно нет. Даже смерть короля не сможет нарушить приказ. Да и Инан быстро подберет трон в свои руки. Можно даже не думать, тем более, что убить любимого мужа своими собственными руками я все равно не могу. Почти вбежала в покое. С невероятной жадностью посмотрела на кувшинчик с простой водой. Пить уже хочется, только нельзя. Надо перетерпеть, продержаться хоть сутки. Я точно смогу, выдержу. Безопасного яда все равно под рукой нет, стало быть, буду терпеть сколько нужно. Девушки, весело щебеча, стянули с меня одежду и украшения. Тяжелы сундуки королевы, много в них роскошных вещиц. Только смысла в них сейчас нет для меня, золотом приказа не изменить. Впервые за все дни во дворце залезла в свою постель. До этого ночи я проводила только вместе с супругом. Нужно спать. Когда спишь, пить и есть не хочется вовсе. Сутки я продержусь, там и муж спустится, чтобы меня разыскать.